Все остальные 5 мужчин и женщин были поражены. Они знали, насколько силен был их младший брат-послушник. Красивый юноша поспешно добавил: «Он как наш старший брат-послушник, тренирует и ци, и тело. Он эксперт очищения тела демонического бога уровня Синтянь, и он смог добраться до меня в мгновение ока. К счастью, я с самого начала держал в руке печать побега, поэтому мне посчастливилось сбежать. Только одна его скорость указывает на то, что он находится на пике уровня Синтянь в очищении тела демонического бога». «А, пик уровня Синтянь в очищении тела демонического бога? Откуда вдруг появилась такая могущественная личность?» Все остальные собратья-послушники были в шоке. Красивый юноша вздохнул: «Похоже, нам придется ждать нашего старшего брата-послушника. Старший брат-послушник уже достиг пика уровня Синтянь в развитии ци и тела, а также у него есть различные виды магических сокровищ и ядов. Из 100 экспертов уровня Синтянь, пойманных на территории Ласточкиной горы, значительное большинство было схвачено именно старшим братом-послушником. Кто говорит обо мне?» — раздался басовитый голос. 6 мужчин и женщин поспешно повернулись, чтобы посмотреть. Недалеко от огромного входа в пещеру находился мужчина с распущенными волосами, облаченный в черный плащ. У него была леденящая, зловещая аура, такая же, как и у их мастера. Мужчина нес с собой большой мешок. Как только он вошел в это горное жилище, то бросил мешок на пол. Из открытой части мешка можно было увидеть несколько ног. Старший брат-послушник — сразу же почтительно окликнули его 6 мужчин и женщин. Все они отчетливо знали, насколько грозным был их старший брат-послушник. Все они тайно сбежали вместе со своим мастером, а по пути их старший брат-послушник сразился с адептом Цзыфу и выжил. «Я ходил на территорию клана Кау и схватил этих 3 экспертов Синтянь. Я уже уничтожил их Дантянь. Привяжите их», — указал мужчина в черном плаще. Слуги сразу же рванули вперед и достали 3 человек из мешка: одну женщину и 2 мужчин. Женщина была невероятно красива, но находилась в полубессознательном состоянии. Так даже завораживающая красотка Каухуа была схвачена. Еще 3. Все из клана Кау. Все пленные эксперты Ласточкиной горы уровня Синтянь из клана Цзи, Железного древа и Бяньхэ взглянули в эту сторону. Лицо одетого в черный плащ мужчины сразу стало свирепым, а его глаза излучали зеленый свет. «Я приказал вам мучить их, пока они не сойдут с ума. Мучить их, пока они не умрут. Но взгляните на них, у них до сих пор еще сохранился разум, чтобы разглядывать этих 3. Если вы не способны извести их до смерти, если ни один из них не станет ужасным призраком, то я лично прослежу, чтобы каждый из вас стал ужасным призраком». «Да-да-да». Все слуги были абсолютно напуганы, после чего бросились вперед и стали пытать этих экспертов Синтянь с уничтоженными дантянями, используя все методы, которые у них были. Заметив, что их старший брат-послушник сердится, остальные 6 мужчин и женщин тоже были напуганы. Одетый в черный плащ мужчина повернул голову и посмотрел на своих товарищей-послушников. «Вы сейчас говорили обо мне, том 4. Подводное имущество. Глава 16. Члены клана, старший брат-послушник, формацию, установленную нашим почтенным мастером, попался враг, пытавшийся тайно пробраться сюда. Он выглядит как юнец, но его сила поразительно велика. Даже один из духовных зверей мастера, Хэйчжэнь, погиб, и я тоже чуть не лишился жизни», — сразу же сказал красивый юноша, которого звали Сяци. Одетый в черное мужчина нахмурился. «О, он такой сильный, очень сильный. Этот враг также является экспертом очищения ци и очищения тела. Он, должно быть, на пике уровня Синтянь. Только ты, старший брат-послушник, сможешь убить его». Как только старший брат-послушник использует свою технику пьянящей слюны дракона, независимо от силы противника, он определенно ослабнет и легко будет захвачен в плен. Все они льстили ему и хвалили его. Одетый в черное мужчина посмотрел на товарищей учеников. «Всего один враг заставил вас чувствовать себя беспомощными. ХМПФ, мастер сейчас занят созданием своего магического сокровища и не может отвлекаться. Раз вы 6 не способны больше ничего сделать правильно, тогда отправляйтесь лично пытать этих экспертов Синтянь. Так вы хоть поможете мастеру с его магическим сокровищем». «Да, старший брат-послушник», — ответили одновременно все 6 мужчин и женщин, после чего подобрали с пола разные инструменты и направились к экспертам Синтянь. Практически все связанные эксперты Синтянь с уничтоженными дантянями были из области Ласточкиной горы. Что же касается остальных экспертов Синтянь, их было крайне мало, поскольку большинство из них уже давно были замучены до смерти, а те несколько десятков, которые еще не умерли, уже находились на грани смерти. Практика очищения ци тела, на пике уровня синтянь, давайте-ка посмотрим. Одетый в черное человек фыркнул, после чего вышел. Три силы неба, земля, человек в качестве основы. Цзинин, окруженный и защищенный своим лотосом воды и пламени, сидел в позе лотоса и тихо бубнил, глядя на формацию вокруг себя. Пять элементов, большую часть которых составляет вода и земля, переменчиво расположены в этих областях. В его разуме естественным образом возникла модель этой огромной формации. И сейчас он тщательно исследовал тайны этой формации. Нин вдруг поднялся на ноги. Фьють-фьють-фьють, в мгновение ока. Он превратился в размытое пятно и неоднократно менял направление несколько раз. Чем быстрее он двигался, тем большее количество давления он оказывал на формацию, что позволяло ему узнать, где располагаются слабые и сильные точки формации. Эта формация еще более глубокая и запутанная, чем я предполагал. Нин покачал головой. Была бы у меня возможность взглянуть на флаги или метки формации, я бы быстро раскрыл ее секреты. Он знал, что эта формация контролируется адептом Цзыфу. Возможно, потому что адепт Цзыфу по каким-то определенным причинам был занят. Он не мог прийти и лично разобраться с Нином, но Нин понимал, что такая обстановка лишь временна. Как только адепт Цзыфу нападет, учитывая его силу и тот факт, что Нин был заперт в этой запутанной формации, то он определенно умрет. Я обязан разрушить эту формацию. Время было решающим фактором. Находясь под этим невидимым давлением, Нин всем сердцем старался проанализировать эту формацию, и его понимание постоянно увеличивалось. К счастью, его прошлая жизнь дала ему хорошую основу, а в этой жизни у него была невероятно сильная душа. Кроме того, у него было это руководство по формациям, оставленное свободным бессмертным. Только эти три аспекта вместе взятые позволяли ему достичь такой удивительной скорости совершенствования. Однако, чтобы разрушить эту формацию, оставленную адептом Цзыфу, ему все еще не хватало проницательности. Великая формация этого адепта Цзыфу, если кто-то захочет разрушить ее с помощью силы, то ему придется использовать огромную мощь. Силы такого же, равного уровня, естественно, будет недостаточно. Возможно, даже адепту Ван Сянь будет сложно разрушить ее с помощью силы. Что касается Нина, очевидно, он должен разрушить эту формацию через понимание ее секретов. Только так он сможет легко победить ее. Прорваться через нее голой силой, ему было далеко до этого. Черный туман перед ним, казалось, стал немного темнее. Вдалеке можно было с трудом заметить темную фигуру, которая в данный момент с любопытством наблюдала за Нином, сидящим в позе лотоса. Управление огнем и водой, этот защитный лотос выглядит весьма необычным. В данный момент, одетый в черное мужчина держал в руках бутылку. Он вытащил пробку, и из бутылки стал выходить одурманивающий разум аромат. В этой бутылке содержалась пьянящая слюна дракона. Если выпить ее, то даже адепт Ван Сянь может сразу упасть в обморок. Но, разумеется, было бы довольно трудно заставить адепта Ван Сянь выпить ее. В конце концов, как только он бы учуял запах, то понял, что не стоит ее пить. Одного запаха пьянящей слюны дракона было достаточно, чтобы эксперт Синтянь свалился в обморок. Как старшему ученику, ему была вручена эта пьянящая слюна дракона из рук его почитаемого мастера, и именно благодаря ей он смог тайно захватить так много экспертов Синтянь. «Падай, падай, падай!» Одетый в черное человек выжидающе смотрел на Нина. Хаэм, сидящий в позе лотоса, Нин ощутил аромат, атакующий его ноздри. Его тело сразу же расслабилось, а голова стала кружиться. Но благодаря багровой диаграмме девяти небес и полученному от нее телу демонического бога, которое было несравненно сильнее, чем у обычных демонических богов, хотя Нин и почувствовал легкое головокружение, но активировавшаяся божественная сила в его теле сразу же заблокировала это ощущение. «Что за подлец использует трюки из укрытия?» Поспешно встав, громко крикнул Нин. «Ха-ха-ха, ты действительно демонический бог уровня Синтянь, поэтому тебя очень трудно заставить упасть в обморок». Отдаленный мужчина в черном подошел ближе. Эксперт очищения тела демонического бога, чье тело сродни телу демонических богов, заставить тебя упасть в обморок настолько же трудно, как и эксперта очищения ци уровня Цзыфу. Вот почему все люди, которых я схватил на территории Ласточкиной горы, были экспертами Синтянь в очищении ци. Эксперт очищения ци уровня Синтянь, понюхав это, сразу же рухнет, а после уничтожения его Дантиня и вовсе не сможет сопротивляться. Однако эксперты очищения тела демонического бога смогут восстановить свой Дантянь, после того как он будет уничтожен. Их довольно сложно контролировать. Тем более замучить до смерти эксперта очищения тела уровня Синтянь слишком трудно, бормотал себе под нос мужчина в черном. Нин наблюдал за отдаленной фигурой в черном. В руках он держал свои мечи и был очень осторожен, потому что приближающийся издалека человек источал незримое давление деспотическую ауру, которую источали только демонические боги уровня Синтянь. Очевидно, этот человек уже активировал божественную силу в своем теле. Как только его сила полностью активируется, он начнет атаковать. «Ты сказал, что схватил экспертов Синтянь?» Нин уставился на него. Одетый в черное мужчина не ответил на вопрос. Казалось, будто он улыбался, но это не было улыбкой. «Если мои предположения верны, то ты должен быть юным мастером Цзинином из клана Цзи». Цзинин был поражен. В данную эпоху связь осуществлялась только с помощью устных разговоров, а отдаленная связь только с помощью отправки посыльных между племенами. Поэтому только высокопоставленные члены некоторых племен знали имя Цзинина. И даже если они знали его имя, то не смогли бы узнать его в лицо. «Похоже, мои предположения верны». Одетый в черное мужчина вздохнул. «На всей территории Ласточкиной горы есть только один человек, который выглядит так молодо, но при этом является экспертом уровня Синтянь, способным заставить моих товарищей-послушников думать, что он эксперт на пике уровня Синтянь. Единственный человек, способный на это, должен быть тем, кто разрушил городские стены тремя ударами ноги и отправил Цзян Саньсы в полет с одного удара, юный мастер Цзинин. Ты знаешь довольно много». Нин взирал на него. Мужчина в черном вздохнул. «Естественно, я должен знать. По приказу моего учителя, мне необходимо поймать большое количество экспертов Синтянь на всей территории Ласточкиной горы. Естественно, я должен быть в курсе всей информации касательно экспертов уровня Синтянь в области Ласточкиной горы. Если бы я не подготавливался заранее, то мог бы случайно ударить ногой по железной плите и угодить в неприятности. Например, твой отец, Цзи Ичуань, он поднялся на пик уровня Синтянь уже давно, и я даже подозреваю, что он уже стал адептом Цзыфу. Я определенно не отправился бы ловить такого человека. Только получив хорошие представления о человеке, я бы отправился на охоту за ним. Вот почему так много экспертов Синтянь пропало на территории Ласточкиной горы, и никто до сих пор не знает, кто это сделал. Мужчина в черном посмотрел на Нина. Такой молодой, и все же так поразительно силен. На всей территории Ласточкиной горы только ты подходишь данным критериям. Кроме того, это территория клана Цзи западной префектуры, и ты сам оттуда же. Нин был ошеломлен. Много экспертов Синтянь без вести пропали на всей территории Ласточкиной горы. Почему он ничего не слышал об этом? На самом деле, это начало происходить лишь недавно. Похищение экспертов Синтянь должно было быть произведено быстро. К тому времени, когда исчезновение заметили, прошло бы уже несколько дней, и еще потребовалось бы время для того, чтобы все кланы приняли решение о плане действий. Поэтому ему нужно было использовать эту возможность на максимум, чтобы схватить как можно больше экспертов уровня Синтянь. Он не мог ловить их медленно, ибо как только основные силы Ласточкиной горы среагируют и начнут устраивать ловушки, опасность увеличится. Около 100 экспертов Синтянь уже пропали без вести в Ласточкиной горе. Человек в черном посмотрел на Нина. Так как это место расположено рядом с кланом Цзи, многие люди из клана Цзи пропали без вести, 24 в общей сложности. Некоторые из них непосредственно принадлежат клану Цзи, а остальные относятся к племенам вокруг клана. Клан Цзи контролирует такую большую территорию, так что я полагаю, что ваш клан до сих пор не имеет полной картины того, сколько же экспертов Синтянь пропало без вести. Нин был поражен. Клан Цзи на самом деле потерял так много экспертов уровня Синтянь, несколько из них пропало именно из твоей западной префектуры клана Цзи. Позволь мне назвать несколько имен. Я полагаю, ты узнаешь их. Человек в черном начал перечислять. Цзи Джа Деви, Цзи Шань, Вацун, Чжэнь Ту, Мэн Юй. Все эти пятеро относятся непосредственно к вашей западной префектуре клана Цзи. Ты должен знать их, не так ли? Ах, лицо Нина мгновенно побледнело. Цзи Джа Деви, он является сыном Цзили, самым талантливым его сыном. В прошлом, во времена ожесточенной борьбы между родословной Цзили и нынешним родом лорда префектуры, Джади Ви боролся свирепее всех. Нину раньше сильно не нравился этот человек. Цзи Шань был экспертом уровня Синтянь среди молодого поколения клана Цзи. Хотя он не был командиром, но западная префектура клана Цзи возлагала очень большие надежды на него. В конце концов, его фамилия была Цзи, а также он принадлежал к основной наследственной линии. Ва Цун являлся недавно прорвавшимся экспертом Синтянь, который был обучен и завербован западной префектурой клана Цзи. В городе западной префектуры Нин несколько раз видел его. Каждый раз при виде Цзи Нина, Ва Цун слегка кланялся и выкрикивал: «Юный мастер Цзи Нин». Чжэнь Ту был одним из 12 командиров клана Цзи. «Мэн Юй, Мэн Юй, Мэн Юй, мастер Мэн Юй». Сердце Нина дрожало. Мастер Мэн Юй научил его стрелять из лука. Для Нина он был самым близким и более знакомым человеком из всех пяти. Все они были ему знакомы. В конце концов, с малого возраста он рос в городе западной префектуры и познакомился со всеми экспертами уровня Синтянь в городе. Каждый год на собрании во дворце снегопада он видел этих людей и был хорошо знаком со всеми ними. Эти люди были членами его клана. Некоторые затаили обиду на него, некоторые имели такую же родословную, что и он, а некоторые были просто его друзьями. Один из них был мастер-лучник, обучивший его стрельбе из лука. «Ты», — лицо Нина побледнело, — «ты знаешь их всех, не так ли? Ха-ха», — мужчина в черном неожиданно громко крикнул. «Цзи Джаде Ви, Цзи Шань, Ва Цун, Чжэнь Ту, Мэн Юй, ваш юный мастер Цзи Нин из западной префектуры клана Цзи находится внутри формации и скоро составит вам компанию. Ха-ха-ха». Голос был очень громким, и он передавался прямо в отдаленный туннель посреди горы. Том 4. Подводное имущество. Глава 17. Безумная битва внутри горы. Тело привязанного к столбу Мэн Юя было покрыто кровью. С того дня, как он попал в это адское место, Мэн Юй потерял всякую надежду. В настоящее время он стискивал зубы, выдерживая боль и провоцируя их. «Это все, что вы можете. Сильнее, бей сильнее. Вперед, мальчишка. Ты что, мало молока пил? Вдруг, ваш юный мастер Цзи Нин скоро составит вам компанию. Ха-ха-ха». Этот смех был адресован им. «Цзи Нин». Тело бородатого Мэн Юя задрожало, и он заорал хриплым голосом изо всех сил: «Юный мастер Цзи Нин, быстрее бегите. Здесь есть эксперт бессмертного пути, создающий зловещее магическое сокровище». Рядом с Мэн Юем также был связан измученный Цзи Джаде Ви с опущенной головой, но теперь его разум пробудился, и он тоже поднял голову, пробормотав: «Цзи Нин, Цзи Нин, Цзи Нин, быстрее беги, быстрее уходи». Тоже отчаянно взвыл Джаде Ви, стараясь, чтобы его услышали. Хотя в прошлом он желал, чтобы родословная его отца заняла пост лорда префектуры, но после их поражения они искренне подчинились. Цзи Нин был их следующим лордом западной префектуры клана Цзи. Он лично видел талант Нина и знал, что благодаря ему западная префектура клана Цзи непременно станет еще могущественнее. Его Дантянь уже был уничтожен, и он был схвачен. Он не хотел, чтобы наиболее перспективный гений западной префектуры клана Цзи погиб здесь. Это было бы унижением для клана Цзи. «Быстрее беги», — героически возопил Джаде Ви. «Юный мастер Цзи Нин, быстрее уходите», — тоже вскричал Цзи Шань. Всех их держали здесь, и они часто видели этих ужасных призраков, входящих в подземный туннель. Из этого и из разговоров тех шести мужчин и женщин, они узнали, что здесь, однозначно, было логово дьявола. Вокруг него клубился черный туман, но издалека донеслись яростные и неистовые завывания. «Юный мастер Цзи Нин, быстрее бегите. Здесь есть эксперт бессмертного пути, создающий зловещее магическое сокровище. Юный мастер Цзи Нин, поспешите и уходите. Бегите». Хотя они были измучены настолько, что их голоса охрипли, но Нин был хорошо знаком с этими людьми и смог узнать их. «Создает зловещее магическое сокровище». Нин через силу подавлял пламенную ярость в своем сердце, глядя на этого человека в черном. Мужчина в черной одежде насмешливо хохотал. «Гений клана Цзи, могучий юный мастер Цзи Нин, не будь столь нетерпелив, не надо так злиться. Они все умрут. А что касается тебя, ты тоже умрешь». Он старался вызвать ярость у Нина. Когда люди в ярости, они теряют свое спокойствие, из-за чего их шансы на победу снижаются. «Сдохни». Нин был словно свирепый тигр, сорвавшийся с места, высвобождая всплеск, казалось бы, нерушимой силой и устремившись вперед. «ХМПФ, так опрометчиво, и они называют тебя гением. В конце концов, ты еще слишком молод», — подумал одетый в черный человек. В каждой руке он держал длинное черное веретено, вращая их как дьявол, он собирался встретить направляющегося к нему Нина. Два черных веретена ударили в сторону Нина, когда они сблизились. Фьють, фьють, фьють, фьють, фьють. Два черных веретена выстрелили множеством черных игл в Нина. Так как он находился слишком близко, а скорость этих черных игл была слишком стремительной, даже несмотря на высокоуровневое владение мечом, для него было трудно заблокировать их всех. К счастью, вокруг тела Нина имелись два слоя лотоса воды и пламени, которые могли заблокировать эти черные иглы. Черным иглам едва удалось пробить первый слой, прежде чем они упали на землю. И когда они сделали это, с земли сразу же стали исходить шипящие звуки. Все они пропитаны ядом. Два меча темного севера нанесли яростный удар в сторону мужчины в черном. Одетый в черное человек передвигался как призрак, а два черных веретена в его руках едва сумели избежать столкновения с оружием Нина, снова выстрелив черными иглами. Какой грозный этот Цзинин! Мужчина в черном был потрясен. Его защитный цветок лотоса слишком могущественный. Он на самом деле способен повлиять даже на мои движения. К счастью, моя одежда создана из магического сокровища брони, иначе только мощь этого защитного лотоса разорвала бы мою одежду. Бам! Тень меча внезапно пронзила руку мужчины в черном, и он сразу отпрыгнул назад, а его лицо постепенно становилось мрачным. «Какой у тебя чудесный и таинственный защитный лотос! Мои иглы черной крови не могут прорваться через него. Похоже, мне придется применить силу, чтобы разрушить его». Два черных веретена исчезли из его рук, а затем в них появился длинный посох, и в это же время вокруг его тела появилось еле заметное пламя, распространяя могущественную ауру. «Посох!» — Нин мысленно удивился. Пока они сражались, Нин заметил, что этот мужчина плохо владел своим оружием, похожим на веретено. Только внезапные выстрелы этих игл черной крови были довольно зловещими. Теперь, когда противник использовал посох, Нин, наконец-то, понял, что это было то самое оружие, во владении которым специализировался его противник. Посох – это длинное и тяжелое оружие. Эксперты очищения тела демонического бога обычно любили использовать магические сокровища по типу тяжелого оружия, чтобы пробиться сквозь магию, размышлял Нин. Попробуй теперь отбить мои атаки. Мужчина в черном превратился в черное размытое пятно, а его длинный посох поднялся высоко вверх и мгновенно стал увеличиваться в размерах, а также набирать вес. Сам посох в данный момент, скорее всего, весил десятки тысяч килограмм, и он обрушился прямо на голову Нина. Мечи темного севера Нина взметнулись вверх. Дзынь! Прозвучал оглушительный ляск. Сам Нин отлетел назад, оставляя глубокую борозду в земле. Пальцы его рук треснули, и кровь уже окрасила рукоятки мечей в красный цвет. Какая огромная сила, даже намного могущественнее моей. Хотя я всего лишь на четвертом уровне багровой диаграммы девяти небес, но все же могу сравниться с большинством экспертов очищения тела демонического бога на поздних стадиях. Этот одетый в черное человек даже сильнее меня. Должно быть, он эксперт очищения тела демонического бога на пике уровня. Нин понял, что столкнулся с настоящим противником в этот раз. Убить эксперта очищения тела демонического бога уровня Синтянь было гораздо труднее. Я хочу посмотреть, сколько ударов моего посоха ты сможешь заблокировать. Глаза мужчины в черном блеснули тусклым зеленым светом. Он широкими шагами устремился вперед, излучая могущественную драконоподобную ауру, и нанес своим посохом обычный удар, приблизившись к Нину. Прямая атака. Посохи полагаются на силу, мечи полагаются на мастерство, крикнул Нин, а позади него появилась пара зеленых крыльев, будто созданных из стали. Это было магическое сокровище типа крылья, найденное Нином среди тысяч магических сокровищ, найденных в подводном поместье. Шаги тени ветра были не более чем одной из самых базовых основ божественной способности – уклонение крыла ветра. Мощь этой божественной техники при использовании данного набора крыльев намного увеличивалась, словно у тигра, которому даровали крылья. Крылья Нина затрепетали, и сразу же, словно великая птица рог, его скорость невероятным образом увеличилась. Он мелькал подобно порыву ветра, постоянно меняя направление, а мечи темного севера в его руках наносили непрерывные удары по мужчине в черном. Ха-ха-ха-ха! Мужчина в черном впал в состояние полного безумия. Своей ци он активировал руны, начерченные на его посохе, в результате чего печать веса продолжила расти. Посох будто превратился в небольшую гору. К счастью, он был экспертом очищения тела демонического бога на пике уровня Синтянь, иначе он бы даже не смог сдвинуть с места такое тяжелое оружие. Если ты никого не можешь ударить своим посохом, то какой смысл в его тяжести? Умри. Нин тоже казался одержимым. Присутствие адепта Цзыфу оказывало на него невидимое давление. Из-за измученных членов клана Цзи сердце Нина будто воспламенилось. Убить, убить, убить. Полагаясь на свое магическое сокровище типа крылья, Цзи Нин передвигался Аки-призрак, а его скорость была даже выше, чем у мужчины в черном. Мечи темного севера в его руках, пройдя через ритуалы закалки крови, стали невероятно острыми. Его владение мечом, несущее в себе истинный смысл Дао, с точки зрения мастерства, тоже было на уровень выше, чем у мужчины в черном. Бах, большая дыра была пробита в талии пронзающим выпадом, но затем отверстие сразу же стало затягиваться, после чего полностью исчезло и исцелилось. Хрясь, большая рана была вырезана на его спине. Фьють, его лицо было порезано и покрыто шрамами. Ха-ха-ха-ха. Мужчина в черном был сведен с ума этой битвой. Его практически неуязвимое тело вместе с его владением посохом на уровне 1 с миром позволяли ему легко доминировать над большинством экспертов очищения ци на пике уровня Синтянь. Он не ожидал, что в этот раз столкнется со стеной. Сила соперника была намного слабее, чем у него, но он являлся экспертом очищения тела демонического бога, чье владение мечом было явно на более высоком уровне. Шух Нин был отправлен в полет задевшим его ударом посоха. Несмотря на то, что кожа на его руках была разорвана от удара, но она мгновенно исцелилась. В конце концов, так как он мастерски владел мечом, то лишь изредка страдал от небольших повреждений, а вот его соперник балансировал на тонкой грани между жизнью и смертью. Если он получит от Нина смертельный удар по голове, то наверняка умрет. Бах, используя два меча одновременно и двигаясь подобно призраку, Нин оборвал этот танец на грани между жизнью и смертью. Фьють, проблеск меча пронзил талию мужчины в черном, создав огромную рану. Мужчина упал на землю, а его тело было разрезано пополам. Сильный, очень сильный. Мужчина в черном скрипнул зубами. Однако теперь ты можешь отправиться в ад. Как только Нин взмахнул крыльями и бросился в сторону мужчины в черном, в одной из рук мужчины появилась бутылка. Он внезапно разбил ее об землю, и она немедленно взорвалась, столкнувшись с каменным полом горы. Густой белый туман мгновенно вышел наружу. Завидев, что ситуация усложнилась, Нин поспешно отступил, но слабый аромат все же атаковал его ноздри. Несмотря на то, что он сразу же остановил дыхание, этот запах все равно вторгся и проник в его тело. Обратись в жидкую лужу. Мужчина в черном стиснул зубы, глядя на Нина, а две половинки его тела поспешно сближались и начали срастаться. Том 4. Подводное имущество. Глава 18. Героический, яростный крик. Белый туман в бутылке являлся эссенцией, извлекаемой из трупов и превращаемой в газообразную форму. Коснувшись тела, она быстро врывается в него и разъедает, пока оно не превратится в лужу жидкости. Даже этому старшему послушнику на пике уровня Синтянь необходимо было использовать противоядие от него. Юноша перед ним по силе был явно слабее него, и он считал, что юный мастер Цзи Нин только недавно прорвался на уровень Синтянь. Несмотря на то, что ты чудовищный гений, в очищении тела демонического бога ты гораздо хуже меня. Даже я не могу выстоять перед ней, а ты определенно умрешь. Одетый в черное человек смотрел выжидающе. Лицо Нина изменилось. Как говорится, какой мастер, такие и ученики. Ранее Нин определил, что этот адепт Цзыфу должен быть специалистом в использовании ядов, а мужчина в черном, находящийся перед ним, тоже умело обращался с ними. Белый разъедающий туман. Нин ощутил, как онемение начинает распространяться и разъедать все его тело. Должен держаться. Нин циркулировал багровую божественную силу в своем теле, и могущественная жизненная энергия демонического бога тоже начала избавляться от яда. Умри. Нин подавлял эту трупную эссенцию в своем теле, а магическое сокровище крылатого типа за его спиной неожиданно взвыло, и он бросился к мужчине в черном. Независимо от того, удастся ли ему подавить эту трупную эссенцию в своем теле, для начала он должен убить человека перед ним. Если он погибнет от яда, а его противник останется в живых, то это будет непростительно. Ха-ха-ха, чем больше ты двигаешься, тем быстрее умрешь. Одетый в черное человек орудовал длинным посохом, а его шаги громыхали по земле, заставляя ее содрогаться. Очевидно, что он использует все свои силы. Сдохни. Он высоко поднял длинный посох и обрушил его на Нина, словно гигантскую гору. Шух-шух, полагаясь на уклонение крыла ветра, Нин двигался словно призрак, рванув по дуге, чтобы атаковать мужчину в черном со стороны. «Убить! Убить! Убить!» Нин яростно бросился вперед, а длинный посох мужчины в черном немного изменил траекторию, чтобы встретиться с Нином. Оба уже обменялись ударами несколько раз и хорошо знали, насколько мощны были атаки противника. Одетый в черное человек был физически сильнее, а Нин великолепно владел мечом и был специалистом парных мечей. Находящийся неподалеку кусок скал размером с голову взлетел и на сверхзвуковой скорости врезался в голову одетого в черное мужчины. Расстояние было слишком маленьким, и камень прилетел сзади. У мужчины в черном не было глаз на затылке, когда он ощутил слабые колебания воздуха, вызванные камнем, то было уже слишком поздно. Бам! Камень, охваченный божественной волей Нина, двигался на невероятной скорости, будто эксперт очищения тела демонического бога на поздних стадиях уровня Синтянь со всей силы бросил камень. Камень разлетелся на мелкие кусочки. Кровь полилась из головы одетого в черное человека, и в это же время он наступился. Дзынь! Два луча света, один из которых ударил по длинному посоху, а второй вонзился прямо в лицо мужчины, высунувшись наружу из задней части его черепа и разбрызгав кровь вместе с мозговым веществом. Банг! Мощь длинного посоха заставила Нина отступить на несколько шагов, и его меч, естественно, тоже вышел из раны. Прямо во лбу мужчины в черном зияла дыра, и не было никакого шанса на ее восстановление. Забудьте о нем, если бы череп Нина был пронзен насквозь, даже он бы, без сомнений, погиб. Ты-ты! Эксперты очищения тела демонического бога обладали поразительной жизненной силой, которая даровала мужчине в черном несколько последних мгновений жизни. Уставившись на Нина, он изо всех сил пытался открыть свой рот. Ты! И затем он упал, заставив землю вздрогнуть. Уф! Уф! Уф! Нин стоял на месте, его дыхание было довольно неровным. Он смотрел на труп перед собой, понимая, насколько сильно этот человек не желал принимать такую смерть, насколько озадачен был этот человек во время смерти. Скорее всего, в момент своей смерти этот старший послушник все еще пытался понять, почему его голова внезапно пострадала от атаки. Кто атаковал его сзади? Божественная воля. Это была смертельная техника Нина. После того, как она была использована, если бы ему не удалось убить своих противников с ее помощью, они сразу же использовали бы печать побега и немедленно убежали прочь. Скорее всего, после этого даже адепт Зыфу узнал бы, что Нин обладает божественной волей. Поэтому он не мог использовать ее легкомысленно и обязан был убить врага. Ранее Нин сражался с ним лоб в лоб, но из-за яда Нин не мог больше позволять себе тратить время. Поэтому он использовал свою божественную волю для управления камнем. Они были на одном уровне с точки зрения основной силы. В битве не на жизнь, а на смерть никто не мог вести себя хоть чуточку небрежно. Когда этот камень, содержащий безграничную силу, обрушился на голову мужчины в черном, его владение посохом стало совершенно беспорядочным. Естественно, у него стало еще меньше шансов парировать божественное, словно призрачное владение мечом Нина, в результате чего меч вонзился прямо в смертельную точку посреди его лба. «Ха-ха-ха!» Нин начал смеяться, поднял голову и героически крикнул: «Давайте! Каждый из вас, кто осмелится прийти, умрет. Сколько бы вас ни пришло, я всех убью. Ха-ха-ха». В этот момент Нин будто сошел с ума. Он был в совершенно отчаянном положении, а члены его клана находились здесь в ловушке. Его шансы на выживание очень малы. Естественно, что он становился все более взбешенным. Убийство эксперта в стане противника, естественно, дало ему ощущение несравненного удовлетворения. Кругом были глубокие ямы в земле и осколки камней, разбросанные повсюду. В конце концов, ранее владение мечом Нина активировало силу самого мира, а его противник тоже был несравненно силен. Естественно, область вокруг них была полностью разрушена. Яд, Нин уже мог ощутить, что трупная эссенция в его теле была медленно вытеснена прочь с помощью природной жизненной силы в его теле, созданной с помощью багровой божественной силы. Похоже, оно все равно не может ничего сделать моему телу демонического бога. Нин отличался от того старшего послушника. Мужчина в черном не мог выдержать яд, но Нин развивал технику очищения тела демонического бога номер один. Его багровая божественная сила рождалась из слияния силы солнца и луны, а его божественное тело было сформировано и рождено с помощью солнечного истинного огня и лунной истинной воды. С точки зрения качества, его тело было незнамо во сколько раз сильнее, чем тела других практиков очищения тела демонического бога. Сила этого мужчины в черном была явно намного больше, чем у прошлого. Скорее всего, он имеет довольно высокий статус в этом месте. Может быть, у него есть с собой какие-нибудь секреты об этой формации. Нин поспешно стал обыскивать труп мужчины в черном, но, к сожалению, сам адепт Зыфу на самом деле не являлся экспертом в формациях. Все, что он сделал, это установил флаги формации в очень шаблонной манере. Поэтому Нин, естественно, не смог найти у трупа какую-либо информацию. Тем не менее, у него с собой есть немало печатей Дао, бутылок и эликсиров. Нин собрал их всех, но у него не было времени на изучение этих бутылок. Во-первых, он не осмеливался вытаскивать пробки из-за страха быть отравленным, а во-вторых, он сам не знал ничего о ядах. Для него было лучше потратить свое время, сосредоточив внимание на формации, и увеличить свои способности в формациях. Разрушить эту формацию как можно скорее, вот что имело значение. В горе, шесть красиво одетых мужчин и женщин в данный момент пытали экспертов Синтянь по приказу старшего послушника. Ха-ха, раз наш старший послушник лично пошел заняться этим, смерть вашего юного мастера Цзинина гарантирована. Я слышал, как старший послушник сказал внутри формации, что этот юный мастер Цзинин все еще юнец. Ся Ци, тебе почти 30 в этом году. Может ли быть, что этот юный мастер Цзинин даже моложе тебя? Шесть мужчин и женщин разговаривали друг с другом. Один из привязанных к столбу людей, лысый мужчина, чье тело было покрыто шрамами, крикнул им: «Юному мастеру Цзинину из клана Цзи, возможно, только 11 или 12 в этом году. В сравнении с ним, вы как черви на земле, а он как божественный дракон в небе. Закрой свой рот». Стоящие рядом слуги сразу же использовали раскаленные железки, чтобы пытать и обжигать его. «Шестеро глупцов, вы хотите сравнить себя с юным мастером Цзинином? Я не могу даже начать рассуждать, насколько вы слабы. Ха-ха-ха, почти 30 лет, но он хочет сравнить себя с юным мастером Цзинином, у меня живот заболел от смеха». Вся эта сотня экспертов Синтянь из области Ласточкиной горы стали кричать и насмехаться над ними. «Бейте их, бейте их!» Сердито кричали шесть мужчин и женщин. «Вдруг, давайте, каждый из вас, кто осмелится прийти, умрет. Сколько бы вас ни пришло, я всех убью. Ха-ха-ха». Этот дикий и взбешенный голос был наполнен истерией и непередаваемым безумием. Что? Лица этих шести изменились. Они были уверены, что это не голос старшего послушника. Тогда это мог быть только голос того пойманного юного мастера Цзинина. Может ли быть, наш старший брат-послушник умер? Все они были в состоянии паники. Без сомнения, старший послушник был наиболее сильным из их группы. Даже не используя множество доступных ему коварных способов, он по-прежнему оставался несравнимо сильным. «Старший брат-послушник! Старший брат-послушник!» Шесть мужчин и женщин кричали, но их старший брат-послушник не ответил. «Если вы хотите найти вашего старшего брата-послушника, то отправляйтесь в королевство загробного мира». Раздался издалека этот дикий и наглый голос. «Старший брат-послушник умер». Шесть мужчин и женщин смотрели друг на друга, их глаза были наполнены страхом. Убит юнцом всего 11 или 12 лет. Всего 11 или 12 лет. Но он смог убить нашего старшего брата-послушника. Есть настолько чудовищный талант в мире, даже в нашей школе никогда не было такого монстра. Скорее всего, только в тех легендарных высокоуровневых племенах, находящихся под опекой бессмертных, будут такие монстры. Шестерка людей были полностью запуганы. В конце концов, у них был довольно обширный опыт. Их школа была одной из крупных школ, но они никогда не видели никого 11 или 12 лет, кто был столь способным. Железная плита в центре горы начала медленно распахиваться, открывая этот темный и мрачный туннель. Из туннеля исходил слабый зеленый свет, и его холодная зловещая аура заставила этих шесть мужчин и женщин задрожать. «Мой мальчик Гань!» Сей пронзительный голос дрожал. «Этот Цзинин убил моего мальчика Ганя. Он умрет, определенно умрет». Шесть мужчин и женщин чувствовали, как дрожат их сердца. Что касается слуг, все они тряслись. Ни один из них не мог предсказать, что сделает этот человек, находясь в гневе. Этому Цзинину всего 11 или 12 лет. Какой монстр! Если бы не тот факт, что он наш враг, то я бы рекомендовал его для поступления в нашу школу. Но он убил моего мальчика Ганя. Он должен умереть. Пронзительный голос был полон ненависти. «Ся Ци, войди!» «Войти!» Красивый юноша был поражен. Он никогда раньше не входил в пещеру в этой горе. Это была запретная область. «Быстрее, входи», — гневно повторил резкий голос. «Слушаюсь». Красивый юноша не смел больше медлить. Прочистив горло, он поспешно подошел к черному тоннелю и запрыгнул в пещеру. Том 4. Подводное имущество. Глава 19. Разъедающий сердце темный туннель был глубоким, а также почти полностью прямым. Он достигал 300 метров в глубину, и когда красивый юноша спрыгнул вниз, то выпустил свою синтяньцы, позволяющую ему спускаться так же плавно, как гусиное перышко, и в то же время он постоянно хватался за боковые стены туннеля, чтобы замедлить свой спуск. Через некоторое время он, наконец-то, приземлился на землю, так глубоко. Где тайная комната мастера? Красивый юноша сразу же стал везде осматриваться, бродя по извилистым туннелям. Впереди сиял ослепительно-зеленый свет. Вскоре он добрался до открытой каменной двери, за которой находилась область, заполненная зеленым светом, а также энергией, заставляющей сердце трепетать. «Мастер!» — выкрикнул красивый юноша из-за пределов каменной двери. «Входи!» — проскрипел резкий голос. «Слушаюсь!» Красивый юноша подавил страх и вошел. Это была герметичная каменная комната 10 метров в диаметре. Посреди каменной комнаты стоял огромный валун, на котором сидел тощий человек в свободных черных одеждах, с бледным лицом и длинными, не спадающими черными волосами. Глаза этого человека излучали потусторонний зеленый свет, и все его тело, казалось, было сделано из концентрированного зла. Перед этим человеком стоял огромный котел, а над котлом горело зеленое пламя, излучающее леденящую ауру. Под зеленым пламенем находилось парящее неукрашенное кроваво-красное суконное знамя, на котором было видно несколько свирепых лиц. Эти лица либо беззвучно кричали, либо ревели, пока пытались поглотить друг друга и сражались друг с другом. Все суконное знамя окружал слой черного света, видимый невооруженному глазу. Грех. Сердце красивого юноши дрожало. Смертный грех. Те, кто творил добро, накапливали кармические заслуги, а те, кто творил зло, накапливали грехи. Те, кто совершал тяжкие грехи, будут естественным образом излучать леденящую сердце зловещую ауру. Но греховная аура вокруг этого суконного знамени действительно была настолько сильна, что ее было видно невооруженным глазом. Это было просто удивительно. Это магическое сокровище, которое рождается из бесконечного количества грехов. Красивый юноша боялся его, но и хотел заполучить. Он очень хорошо знал, что после создания магического сокровища такого типа, которое было образовано из грехов, когда этот человек подвергнется 3 несчастьям и 9 бедствиям, сила этих испытаний будет несравнимо мощнее. Однако сами магические сокровища такого рода тоже были несравнимо мощными. Именно поэтому некоторые злые школы совершают бесчисленное количество тяжких грехов, и все еще могут продолжать продвигаться по пути бессмертного. Это было так, потому что данные злые пути позволяют человеку продвигаться быстрее и даже сражаться с противниками более высокого уровня. Неудивительно, что когда мастер говорил про завершение магического сокровища, он упомянул, что ему не будет страшен даже адепт Ван Сянь. Красивый юноша затаил дыхание. Ся Ци, длинноволосый человек, сидящий в позе лотоса, заговорил резким голосом. Ганер был моим первым учеником. Он был мне как сын. Этот Цзинин убил моего сына. Как могу я, Бэй Цзышань, простить его? Красивый юноша опустил голову. Мне нужно обрабатывать это магическое сокровище, и я не могу отвлечься. Зеленые глаза Бэй Цзышаня уставились на красивого юношу. Для начала, создание такого типа глубоко греховного магического сокровища было несравненно опасным, и имелась постоянная отдача от процесса создания. Были и такие люди, которые сами были истерзаны до смерти, а их души были развеяны этими ужасными призраками, которых они создали. Конечно, если человек захочет сделать паузу, он сможет это сделать, но цена тоже будет высока. Ся Ци, я передаю тебе один пожирающий сердце порошок. Из ниоткуда в руке Цзышаня появилась бутылка, и он небрежно бросил ее красивому юноше. Красивый юноша поймал ее, а затем с ужасом уставился на бутылку. Пожирающий сердце порошок, он слышал о знаменитом пожирающем сердце порошке. Цена этой одной бутылки пожирающего сердце порошка была даже выше, чем у магических сокровищ с рангом. Бесчисленное количество адептов Цзыфу умерли от пожирающего сердце порошка, и его было невероятно трудно приобрести. Даже его мастеру удалось заполучить такой страшный яд только потому, что он был рожден в их школе и имел связи.